открывая широкий путь для дальнейших творческих поисков. Зная о том, что зрители всегда поддержат меня, я уже начал совершенно нахально, ни у кого не спрашивая разрешения, испускать свой воинственный клич «Ай-не-не» и к месту, и не к месту. Главным образом, конечно, не к месту. Например, во время пения Гражины и Снежаны, совершенно справедливо получая за это увесистые подзатыльники таборных старейшин, дяди Бухути и Бары, а иногда удостаиваясь пинка и самой Гитаны, нашего художественного руководителя. Таким образом, наши контакты с Павлом и Симой развивались к обоюдной пользе. Я их удобно усаживал среди зрителей, а они хлопали мне, обеспечивая свободный полет моего творческого воображения. Но это было только начало наших отношений. Главная их часть была впереди. Когда меня выгнали из цирка и потянули самые мрачные дни моей уфимской жизни, Павел и Сима сначала ничего не знали о причинах бесславного окончания моей артистической карьеры. На заводе в это время выполняли какой-то очень важный заказ для фронта, может быть, для будущей Сталинградской битвы. И два скелета недели три не приходили домой даже ночевать, круглые сутки пропадая в своих цехах. Потом напряжение на заводе спало. Павел и Сима объявились во дворе. И, конечно, как всегда, отправились вечером в цирк на одно из последних представлений труппы перед отъездом. А меня в цирке уже не было. Очевидно, два скелета навели справки и узнали подоплеку моего увольнения. И когда через пару дней, увидев Павла на улице, я поздоровался с ним, он, ничего не ответив мне, остановился, несколько секунд в упор разглядывал меня, покачал головой и, так ничего не сказав мне, прошел мимо меня, как мимо пустого места. Безусловно, после происшедших событий мышь, Юрка Михалев, сарая акушерского училища, я не мог претендовать ни на чьи горячие объятия. Да я и не искал их. Я готовился к побегу на фронт и почти не выходил из дома, читая о подвигах юных героев Отечественной войны. Я уже свыкся с мыслью о своей близкой, неминуемой героической гибели на фронте, и отношение ко мне окружающих уже не волновало меня. В своих собственных глазах я уже был без пяти минут Александр Матросов. Я уже видел ту самую пулеметную амбразуру, на которую лягу грудью. Поэтому мнение тыловых людей о моем моральном облике было глубоко безразлично мне. Но с Павлом у меня были особые отношения. Во-первых, нас связывала любовь к цирку. А во-вторых, первоначально отделив его по неведомым мне пока еще причинам от всех наших дворовых волгарей, я потом понял, что сделал это не только потому, что Павел напоминал мне именно Костю Сигалаева. Глядя на Павла и Симу, как они ходят всегда и везде вместе, как, не проявляя этого внешне, всегда и везде, как бы во всем поддерживая друг друга, в их тяжелой жизни и работе в эвакуации. Я видел в крепком и нерасторжимом союзе этих двух людей, наверное, нечто большее, чем просто сходство с семьей Кости и Клавы Сигалаевых. Павел и Сима оживляли в моей памяти мое довоенное детство, Москву, Преображенку, наши новые белые дома с населявшим их рабочим людом и той особой атмосферой постоянной сплоченности, уверенности в себе, твердости и ясности жизненных позиций, которые являются отличительной чертой всякой большой рабочей среды. Глядя на Павла и Симу, я черпал в их отношениях друг с другом, как я это понимаю уже сейчас в своих взрослых мыслях, надежду на свое скорое возвращение домой, на свою рабочую северо-восточную московскую окраину, к стенам электрозавода и Красной Зари, в нашу московскую квартиру, к своему довоенному детству. Глядя на Павла и Симу, я твердо верил в то, что пока есть такие люди, как они, с такой неистовой преданностью, отдающие себя своей работе, пока есть Москва, Преображенка, электрозавод, крепость рабочего труда с его неприступными краснокирпичными стенами и башнями, пока шумят тысячами веретен и ткацких станков многооконные, всегда ярко освещенные корпуса фабрики «Красная Заря», пока живет на земле человеческий род Кости, Клавы и сестер Сигалаевых, пока есть на белом свете все это, никакие фашисты не победят нас, и Москва всегда и вечно будет стоять на своем месте, и электрозавод, и Красная Заря, и наши новые белые дома. Глядя на Павла и Симу, я как бы видел в них залог нашей победы, хотя они и были мирные рабочие люди, хотя мы и жили далеко от фронта. Я видел в них образ своей большой родины, всей страны и одновременно свою малую родину, Преображенку, московскую северо-восточную рабочую окраину. В отношениях Павла и Симы я черпал для себя силы и уверенность, что все будет хорошо. И неважно было, что им дали у нас во дворе обидную кличку «Два скелета». Да, внешне они, конечно, выглядели не лучшим образом в те военные годы. Да, Павел был болен, сознательно изнуряя себя своим неистовым заводским трудом для победы. Но дух этих людей был настолько высок и крепок, что я забывал об их внешности. Они были для меня образцом человеческого поведения. И вот теперь, когда меня выгнали из цирка, Павел откровенно выразил свое презрение ко мне, презрение рабочего человека к жулику. И это было не только его личное презрение, это было презрение Кости Сигалаева, Клавы, сестер Сигалаевых, Леньки Чистухина, презрение Москвы, Преображенки, моего довоенного детства на рабочей окраине, презрение всей страны, моей родины, большой и малой. И презрение это трудно было перенести. Во все худшие времена моей жизни в эвакуации, в отрыве от нашего дома и моего довоенного детства –